Так что я выбрал оптимальный вариант, сделать просто хорошо. Неопалимый огонь, выпалил он и затаил дыхание, ожидая моего отказа. Если, конечно, годится, перебил его я, схитрил князь, да еще как. Я ощущал, что его стихия – огонь. Ему с подобным артефактом справиться просто. Любому другому магу приходилось работать с накопителем, а пламя весьма капризно и поддается неохотно. Можно спалить себе брови. Я это хорошо знал, обжегся во всех смыслах. Вот только теперь я был универсалом, а когда вся магия подвластна, то и риск минимальный. Тем не менее я был вынужден брать стихийный накопитель, чтобы соблюсти видимость, и переплетать две силы, удерживая одной другую. Так что этот вызов стал посложнее. Теперь Левандовский нарочито неторопливо занимался артефактом. Зато я добавил красивый эффект танцующих язычков пламени. Для этого использовал стихию воздуха не только для уплотнения и охлаждения ореола, но и чтобы огонь устраивал пляску. Хороший ночник получится, если добавить регулировку яркости. Вот тут как раз тени пригодились бы. Я понял, что увлекся, когда услышал покашливание. Князь стоял рядом и насмешливо наблюдал за моей работой. Я же позабыл о его присутствии, так мне стало интересно сделать необычную вещицу. «Я вас не тороплю», — великодушно заявил Левандовский. «Но если вы не справляетесь, могу подсказать. Думаю, это будет честно». Я молча протянул ему небольшую корягу, которая была выбрана под артефакт. И тут проверка прошла успешно. На этот раз у нас обоих. Я прикоснулся к дереву, и оно вспыхнуло. Огоньки закружились вихрями, а князь на миг растерялся и завороженно открыл рот. Я сделал вид, что не заметил. «Ну, неплохо», — выдал он задумчиво. «Пожалуй, вы можете находиться тут и работать с материалами, но безусловно под моим присмотром». «Это все», — он неопределенно махнул рукой, не более чем пыль в глаза. «К чему тратить ресурсы на изящество? Вещь должна выполнять функцию». Князь поднял вверх указательный палец и потряс им. «Аркадий Власович, я вас звал к самому светлому и доброму, что во мне было, и отогнал желание тот самый палец сломать. Еще один артефакт. Смогу вас удивить, дадите беспрепятственный допуск без присмотра». «Удивить? Надеюсь, вы не собираетесь снова фокусы показывать?» — фыркнул князь. «Ну хорошо, граф. Мне любопытно, чему вы смогли научиться самостоятельно. Заодно сами убедитесь, что самонадеянность – великий грех. Это кто еще тут убедится? Я уже знал, что сделаю». Идея родилась сразу, как князь начал вести свои напыщенные речи. Надоело ими, не то слово. Вот уж настоящая пыль в глаза. Проучить любителя пустословить и задирать я мог. Для задуманного я достал из кармана монету. Заготовкам Академии доверить свою задумку я не мог, не выдержат и нескольких секунд. «Я тоже, пожалуй, побалуюсь», – лениво сказал Левандовский, наблюдая, как я выбираю нужные накопители. На него я перестал обращать внимание, погрузился в работу, теперь по-настоящему сложную. Закрепил монету на специальных держателях и торопливо ходил от реторт к шкафам с травами. Придирчиво выбирал накопители, теперь я их не жалел. Пусть что-то дорогое и ценное мне не было нужно. Самое дорогое уже было со мной, мой дар и мой опыт. Богатство оно всегда внутри, в первую очередь, а внешнее всего лишь закономерное следствие. Левандовский пыхтел над чем-то за соседним столом, покраснел и выкладывался тоже на полную. Я ощущал, как его источник почти истощен. Князь очень хотел произвести на меня неизгладимое впечатление. Я же добивался иного. Вспоминал разные уловки и ходы мастеров целых столетий. Не зря же сидел в библиотеке. Уже не в первый раз, впрочем, за архив моего учителя, например, можно было небольшое княжество отдать, а то и несколько. Ему, кстати, предлагали устроиться на берегу Адриатики и там провести спокойную старость. Упоминание возраста мага так разозлило, что от княжества ничего не осталось. Я улыбался, аккуратно сплетая нити силы и вспоминая вспыльчивый характер старика. Вот вроде человеком он казался дрянным, а погиб, защищая будущую империю. В решающий момент сделал выбор, стоящий жизни. Умел царь увлекать людей, делать способными на большее. Как-то тихо и незаметно, вокруг правителя все менялись, загорались и стремились к свершениям, о которых раньше и не мечтали. Великий был человек, удивительной силы. Я не жалел о потерянном прошлом, но вот о потере такого друга жалел. Отогнал эту грусть и наконец-то закончил работу. Кругляш чуть светился изнутри, я влил столько магии в маленький предмет, что он излучал ее. На самом деле я и сам чуть не исчерпал источник эфира. Для задуманного я выкачал все, что было, иначе артефакт не проработает достаточно долго. Но первым свою работу показал Левандовский. Горделиво протянул мне портсигар, судя по выгравированному гербу, использовал свой. Я взял его в руки, тяжелый и холодный предмет тут же вспыхнул сплетением сил, и я громко икнул. Серьезно, наверняка у меня был очень удивленный вид, по-детски удивленный. Потому что князь устроил какой-то детский сад. Артефакт, вынуждающий икать, стоило тратить столько накопителей ради подобного. Само плетение неплохое, но вот ради чего. Ладно, произойди конфуз где-нибудь на светском приеме, императорском балу, например, то последствия могли стать печальными. Опозорившегося перестали бы принимать в приличных местах, да и то вряд ли надолго. Мелкое покосничество, не более того. И Коту я остановил быстро. Просто отрезал от себя магию силой смерти, быстро и эффективно, и вернул портсигар владельцу. Князь осмотрел свое творение с недоумением. Он не понял, почему тот перестал работать, но настала моя очередь. В руке Левандовского оказалась моя зачарованная монета, и тут же намертво прилипла к ладони. Князь с силой потряс рукой и нахмурился. «И это все, граф, вы трудились столько времени над особо прочным клеем? Прошу прекратить называть меня исключительно по титулу», — улыбнулся я, смотря на его тщетные старания избавиться от артефакта. «Это неприлично. А как мне вас еще назвать?» — взвился Левандовский. «Чтобы на место поставить, а, я выше по сословию, нужно же мне это показать». Мужчина осекся и лицо его вытянулось. Он открыл и закрыл рот, затем часто заморгал. Не мог поверить, что сказал подобное. Я старался не улыбаться, но удавалось с огромным трудом. Получилось. Теперь князь просто не сможет говорить не то, что думает, а это пугает получше любой физической угрозы. Припугнуть можно разными способами. Вот я и выбрал среди них не просто эффективный, но и полезный. Выудить из Левандовского всю правду стоило таких усилий. Вымотался я по полной. Жаль, что артефакт долго не проработает. Слишком запутаны плетения. Такие прочными стать в принципе не могут. Сейчас их удерживал эфир, и увы, подобное невозможно воплотить на постоянной основе, затратно, да и матерого лгуна таким не проведешь, стоило лишь не отвечать на вопросы, ну или убеждать себя в том, что говоришь правду. В общем, возможность обойти артефакт был, вот только князь был слишком уж самонадеянный и самовлюблен, чтобы суметь справиться с действием моего плетения, на то и был расчет. «Вы что натворили?» Левандовский слегка охрип от нахлынувших эмоций. «Удивил вас, как и обещал», — ответил я. «Теперь мы можем поговорить нормально. Не хочу я с вами разговаривать. Вообще не хочу тут торчать. Чтоб эту лабораторию, академию и...» Мужчина принялся ловить ртом воздух, удерживая себя от роковых слов. «Ну так зачем вы тогда здесь?» — ласково спросил я. «А что мне еще делать?» Князь тяжело вздохнул и зажмурился, но остановиться не мог. «Меня подсиживает барон Наверин». «Барон», — возмутился он, — «вы только подумайте, какой позор. Барон вздумал сместить князя, только и ждет, чтобы я ошибся, а с такими студентами это в любой момент произойти может. Бездари, лентяи и все как один нос воротят от артефакторики. А я, Левандовский чуть не задохнулся, и я огляделся в поисках воды, доведу его до приступа, потом отчитываться. Возле рядов раковин нашлась обычная посуда, чашки, стаканы и тарелки. Видимо, в процессе работы студенты задерживались и перекусывали прямо в лаборатории. Рядом стояла большая бутыль с водой и краником. Я налил полный стакан и отнес князю. Он напирался на стол и натужно дышал, покраснев от усилий. Залпом опустошил тару и чуть выдохнул. «А вы, видимо, переживаете только за науку?» Не смог я не подначить князя. Уж больно довел своими манерами. «Вы не насмехайтесь надо мной, граф», — обиженно ответил князь. «Я, между прочим, всю жизнь посвятил своему делу и заслуживаю должного уважения, хотя бы за выслугу лет. Я что зря тут штаны протираю? Да черт, когда это прекратится? Как только мы с вами договоримся, да забирайте. Забирайте мое место, мою кафедру, мою лабораторию, мою жену», — отчаянно выпалил он. «Давайте без крайностей», — я вскинул брови. «Вот уж жена ваша мне точно не нужна, только лаборатория, и то на время. Вас Аверин же подослал?» Левандовского понесло в паранойю. «Чтобы опозорить меня, это он вам артефакт дал, вы же только вид делали, что создаете его. Так, Аркадий Власович, успокойтесь», — я налил еще воды и передал ему. «Никакого заговора нет, ну, по крайней мере я в нем точно не участвую». Последняя фраза его ничуть не успокоила, а наоборот. Левандовский прищурился и шепотом сообщил: «Вы думаете, что я брежу? Ошибаетесь, граф. В здании Академии точно происходит что-то странное. Всякие личности появляются в тех местах, куда посторонним ходу нет. Возле кафедры ошиваются». Я взглянул на него с сочувствием. Похоже, что артефакт поднял из глубин его сознания все подозрения и превратил их в манию. Хорошо, что это пройдет, но схему нужно доработать. А я говорил ряпушнику, князь неожиданно вернул себе самообладание и поморщился, потерев висок. Вот сегодня как раз и говорил, что видел его, кого. Я не знал, как вывести Левандовского из этого пограничного состояния, кроме как отрубить артефакт. Но также я хотел узнать как можно больше. Осторожно прощупал мужчину магией жизни, опасности здоровью не было, сердцебиение замедлилось. Он перешел к стадии смирения. «Теневика», — ответил князь, — «и не в первый раз. Как только сюда переместили зеркало, он и появился. Я невольно взялся за браслет на руке. Тот не подавал признаков использования поблизости магии теней. Что-то в голосе Левандовского меня убедило, это ненавязчивая идея. Рассказывайте, Аркадий Власович». Глава 15. Рассказ князя был наполнен множеством сетований на нелегкую судьбу заведующего кафедрой. Без этого никак не получалось Левандовскому донести суть. Сводилось все к тому, что мужчина начал замечать смутные фигуры и движения возле кафедры. Сначала подумал на призраков, но в здании академии было полно отпугивающих духов амулетов, кроме отдельного строения для практики видящих. Но там обитал какой-то местный безобидный призрак, который с радостью помогал студентам, и дальше своих владений не выбирался. Левандовский же имел при себе артефакт, позволяющий видеть скрытое. Служил он для борьбы с нерадивыми учениками, вздумавшими отводить глаза от шпаргалок. Вещица сработала неожиданно и находящих в тенях. Ни до конца, ни лица, ни каких-либо примет князь рассмотреть не сумел. Просто начал видеть теневые силуэты. Аркадий Власович, как человек не пьющий, на какой-либо эффект возлияний рассчитывать не мог. Поэтому сразу заподозрил неладное и сообщил ректору. Уж не знаю, что они не поделили, но Ряпушкин не поверил князю. Видимо, решил, что тот саботирует починку зеркала. В общем, это окончательно убедило Левандовского, что против него ополчились совершенно все. Ну а добивающим событием стала наша дуэль. Бедолага изливал мне душу, припоминая все обиды. И как сломали замок в хранилище ингредиентов, чтобы сорвать экзамен. И как уборщики все переставили, хотя он 100 раз говорил не трогать оборудование лаборатории. И так далее, и тому подобное. Я так больше не могу. В итоге взмолился князь. Это невыносимо, гра. Александр Лукич, уберите эту вещь, умоляю. Я с ним был согласен, слушать поток причитаний становилось невыносимо. Мне даже стало немного жаль этого несчастного человека, но не настолько, чтобы служить ему маготерапевтом. Так что монету я забрал, тем более что она уже почти не работала. Левандовский уже по своей воле говорил правду, причем с энтузиазмом. В общем, из его слов я понял, что князь хоть и был весьма самодовольным и заносчивым, но к должности своей все же относился с уважением, а кафедру так и вовсе считал родным домом. Выговорившись, мужчина тяжело опустился на стул и уставился в окно с отсутствующим взглядом. Я кашлянул, но это не подействовало. На князя накатила апатия после такого сильного наплыва чувств. «Аркадий Власович», — осторожно сказал я, — после его исповеди можно уже было не использовать титул без риска оскорбить. «Идите домой, отдохните». «А?» – встрепенулся он и кивнул. «Вы правы, что-то я утомился. Я вам ключи выдам запасные, вы тут закройте все, как закончите». Больше сомнений в том, что я могу находиться в лаборатории, у него не было. Ну вот и славно, и никого не пришлось калечить. Физически, во всяком случае. Левандовский вяло поднялся, передал мне связку с амулетом-пропуском и понуро поплелся на выход, не оборачиваясь и не прощаясь. Как только дверь за ним закрылась, я достал еще одну монету. Раз уж тут объявился теневик, на кого бы он ни работал, я должен знать, что зеркало в мое отсутствие никто не трогал, а то каждый раз придется проверять на ловушке. Поэтому я решил сделать простой сигнальный артефакт, реагирующий на любого мага. Для этого не требовалось вливать в него все виды сил, лишь захватить часть магии, которой воспользовались поблизости от предмета. Это, конечно, не отпечаток ауры, но сойдет. Делать что-то более сложное не было времени, да и сил. Выложился я на наше мирение прилично. Впрочем, того стоило. Я ощущал, как подрос уровень источников, да и новую идею успешно проверил. а такое всегда в развитии очень полезно. Я занялся монетой, в этот раз неторопливо и с удовольствием, потому что в полном одиночестве. Провозился долго, за окнами начало темнеть и под высоким потолком загорелись теплым светом лампы, а в саду фонари. Звуки эхом разносились по огромному залу, и я живо представил, как тут трудятся десятки студентов. Пожалуй, стоит наведаться сюда в начале учебного года и присмотреться к будущим талантам. Мне бы не помещал дельный помощник, пока подрастает Гордей. Неизвестный теневик меня не особо беспокоил. Скорее всего, это просто шпион. Тайной канцелярии тут было нечего делать. Тем более они могли официально навестить академию. В их сферу интересов могло попасть какое угодно государственное заведение. Может, и правда следят за Левандовским, чтобы собрать на того компрометирующие сведения. В любом случае, я буду знать, трогал ли кто-то зеркало, этого мне достаточно. Закончив работу, я все за собой убрал и после этого отправился к неприметной двери в дальнем углу зала. Там, в отдельном помещении для работы с особо сложными артефактами, и находилось зеркало силы. Уже на пороге ощутил мощнейшую защитную сеть. Над ней работал точно не Левандовский, а кто-то гораздо сильнее. Через этот контур без допуска проникнуть было бы сложно даже мне. Что-то подобное я сделал для здания купеческой гильдии, только еще призраком подстраховал. Помещение было просторным, но уже не таким большим, как основная лаборатория. И окон тут не было, чтобы не тратить ресурсы на укрепление стекол. Гладкие стены со следами магического огня, такие вывести сложно, да и ни к чему. Пол мраморный, с небольшим уклоном и сливным отверстием по центру. Водной стихии были под завязку накачаны сигнальные точки сети. Вспыхни пожар и моментально все смоет, вместе с поджигателем. Серьезная работа, мне понравилась. Несколько моментов я взял на заметку, никогда не помешает улучшить защиту собственного дома и лаборатории. Зеркало стояло возле стены и сверкало в свете ламп, загоревшихся по периметру, едва я вошел. Я подошел к артефакту и очень аккуратно сунул монету в щель рамы, без капли магии, чтобы оно не отреагировало на мое прикосновение. Но даже за этот миг я ощутил легкий всплеск силы. Темный артефакт чутко искал свою жертву и, к своему удивлению, почувствовал призрачный отклик. Неужели ловушка установлена на видящего? Довольно странно, так как этот дар не был столь редок. Любопытство мое возрастало. Отогнав рискованное желание проверить догадку, я взялся за работу. Первый этап – ослабить ловушку. Снять ее одним махом не выйдет, слишком хитрая и запутанная вещь. Тем более мне ее никак не разобрать, просто не успею до того момента, как она меня прихлопнет. Поэтому я обратился к смерти, поежившись. Легкое воздействие обычно не доставляло неприятных ощущений. Мне же предстояло воздействие долгое и монотонное. Подточить структуру плетения той же силой, но которым оно основано. Филигранная работа – разрушать разрушение. Я уселся прямо на пол, скрестив ноги. Подмигнул своему отражению и принялся за дело. Тело окоченело, дыхание замедлилось и вскоре я балансировал на грани, не давая себя утянуть в манящий покой смерти. Я видел лишь одного сильного мага смерти в свое время. Во время его казни выглядел мужчина крайне скверно. Из-за постоянной работы с силой он превратился в ходячего мертвеца, кожа иссохла, волосы поседели полностью, да и холодом от него веяло издалека. Такова была плата за могущество и неуемную страсть постоянно им пользоваться. Мне это не грозило, у меня была уравновешивающая магия жизни, но все равно было чертовски неприятно и холодно. Снова буду мерзнуть весь день. Осторожно, нить за нитью, я напитывал чужой артефакт. Замыкал потоки в расчете на то, что плетение попусту переполнится и разрушится само собой. Самый безопасный способ обезвредить ловушку. Процесс был запущен, а вот сколько времени это займет, уже зависит от мастерства того, кто сделал эту вещь. Хотя, если темный маг сам участвовал в создании, то особого мастерства артефактора не требовалось. Достаточно уметь уверенно управлять потоками. Возможно, даже Левандовский справился бы. Поднялся я с огромным трудом. Исчерпал почти все, оставил лишь немного на всякий случай. Восстановлюсь я скоро, особенно если возьму еще один ранг. Но пока запас предыдущего нужно было придержать для решающего удара по темному артефакту. Эту дрянь нужно извлечь из рамы и уничтожить окончательно. Размялся и попрыгал на месте, чтобы разогнать кровь и хоть немного согреться. Все закрыл, забрал с собой корягу светильника и отправился домой, весьма уставший и очень довольный собой. Обычный мой поход на кухню, чтобы поживиться втихаря чем-нибудь вкусным и мясным, закончился неудачей. Из узкого коридора, ведущего в крыло с хозяйственными помещениями и комнатами для прислуги, доносились тихие голоса. Судя по тону, там о чем-то спорили. Я свернул туда и за углом увидел возле приоткрытой двери компанию, которая активно шушукалась. Дед, Прохор и призрак предка заглядывали в щель и обсуждали меблировку. А я говорю, стол надобно туда, к окну ставить, шептал слуга. Чтоб вместо учебников в сад глядеть да за птицами наблюдать, спорил с ним дух, осуждающе качая головой. Ну а что вы предлагаете, Митрофан Аникеевич, вступил дед, хитро усмехнувшись. Может, мы ему тогда в библиотеке утроим учебное место, вот еще, да я, возмутился предок и умолк, заметив меня. Вы что тут делаете, тоже шепотом спросил я, заглядывая в комнату над их головами. В углу, на просторной кровати, спал Гордей, свернувшись калачиком и укутавшись в одеяло под самый нос. Ну, точнее делал вид, что спал. Я ощущал, как его разум чутко воспринимает тихий разговор. Приютский просто так не уснет, когда рядом чужие, да еще и обсуждающие его судьбу. «Дык решаем, куда стол для учебы поставить», — объяснил Прохор и разволновался. «Молодой господин, вы что-то бледнющий, никак заболели?» «Голодный просто», — ответил я, отмахиваясь. «Дайте ребенку поспать, стол можно обсудить и в другом месте». «И то верно», — спохватился патриарх. «Чего мы тут все стали-то?» Я же улыбнулся, рассматривая эту троицу. То, как они живо взялись за пацана, меня очень порадовало. Лишь бы тот выдержал заботу сразу всех стариков, в том числе одного неживого. Мы переместились на кухню, где меня сразу же усадили за стол и принялись кормить. Прохор засуетился, доставая все новые и новые закуски. Дед налил себе махонькую рюмку настойки, а призрак витал туда-сюда и напряженно раздумывал. Вероятно, действительно думал над тем, чтобы пустить Гордея в свое книжное царство. В углу, возле печки, устроились и другие новые постояльцы. Котят разместили в просторной плетеной корзине. Туда уложили одеяло и грелки. Рядом стояла бутылочка для питания. «Смесь специальную заказал», — похвастался Прохор. «Кто бы мог подумать, и такие есть, барин». Баба подсказала. «Ну и хорошо, не хватало в дом еще и кошку притащить», — проворчал призрак, но не смог не улыбнуться, заглянув в корзину. «Ты как, Саша?» – негромко спросил меня Лука Иванович, пока слуга с духом начали припираться. «Выглядишь неважно». «Все хорошо», – заверил его я. «Все идет по плану». «А у тебя как?» – Христофор Георгиевич обещал посодействовать. Дед улыбнулся немного измученно. «Обещать не стал, но постарается устроить прием в императорской лечебнице. Вроде как у него там должники были. У такого деятельного сенатора везде должны быть благодарные люди. Характер у него такой, да и род занятий обязывает. Было бы прекрасно, если он и тут поможет старому другу. Уж какой счет у них был с патриархом, я не знал, но догадывался, что с упрямством графа задолжал ему как раз Воронцов. Кстати, тебе сегодня привезли какие-то бумаги из академии, и матрас доставили», с явным облегчением сменил тему дед. «Я его велел сразу в твое крыло перенести, здоровенный, пока в зимний сад, а там уж сам решишь, где спальня будет». «Спасибо», я кивнул и налил себе уже пятую чашку горячего чая. «А как твое самочувствие?» «Нормально», немного раздраженно ответил патриарх. «Ты за меня не переживай, лекарь твой приходил и сказал, что я еще долго протяну», попытался пошутить он и криво усмехнулся. «Так что обо мне не думай, спокойно своими делами занимайся». Мы немного помолчали под разгорающийся спор призрака со слугой. Дух начал вспоминать, как в его время кошки плодились и чем конкретно они питались. Послушать его, так святым духом. Прохор же взывал к современным данным, полученным от бабы. Интересный заказ, не удержался дед от любопытства, глаза его загорелись. Необычный, я не стал вдаваться в подробности. Я, кстати, с коллегой познакомился, князем Левандовским. Этим напыщенным индюком, тут же завелся патриарх. Да я бы его пробирки не пускал мыть в свою лабораторию. Ты представляешь, у него хватило наглости меня к себе в помощники позвать. Я охотно поверил, что князь это посчитал своего рода честью. Защищать не стал. Лука Иванович и без того завелся, но хоть отвлекся от моей работы. Я видел, что он уже скучает по этому и не хотел лишний раз напоминать о его временном бессилии. Ничего, вылечим и тогда займется артефактами. Может, и князя в помощники возьмет, Тому бы не помешало поучиться делать что-то серьезное. Спать я отправился еще не скоро. Все примирились и принялись дружно решать, в какую школу отправить пацана. Решающее слово было за мной, поэтому меня не отпускали. Отчего-то им необходимо об этом договориться именно ночью. Но я выкрутился тем, что откровенно польстил им и сообщил, что они точно в этом лучше разбираются. Но для начала неплохо парнишку вообще проверить, может он еще смышленнее, чем кажется. И можно сразу в гимназию отправлять. Тема переключилась на гимназии, я незаметно улизнул. Взял из спальни плед, укутался в него и решил перед сном посмотреть на новый матрас. Прихватил с собой папку с делами студентов, корягу и отправился в свое крыло. Тут уже тоже наладили автоматическое освещение, в коридоре тускло горели настенные светильники. Я взглянул на сад, проходя мимо рядов высоких окон. Статуи ангела на месте не было, то ли княжна рассказывала сказки мальчишкам, лазающим за яблоками, то ли сидела на крыше с Васькой. В зимнем саду стоял полумрак, свет проникал только снаружи и помещение казалось волшебным в серебристых лунных лучах. Прямо по центру лежал мой королевский матрас. Как-то я не очень понимал размеры, когда его заказывал. Мне казалось, что он меньше. Кровать под такой точно нужно ручной работы, и крепкую. Я поставил мою поделку рядом на полу и активировал. Огоньки заплясали, отбрасывая сотни бликов. А действительно здорово получилось. Забрался на царское ложе и попрыгал, отлично, в меру жесткое, но и не проваливаешься, идеально. Устроился поудобнее и взялся за папку, присланную ректором. Одаренных силой Марокко было не так уж и мало. Впрочем, в столичную академию ехали со всей империи, так что неудивительно. Даже не самые обеспеченные дворяне тратили приличные суммы, чтобы обеспечить своим детям лучшее образование. И, конечно же, лучшие связи на будущее. Больше даже последние. Я листал бумаги, выискивая знакомое имя и внешность. Марк нашелся примерно в середине списка. Лицо совсем молодое, но черты лица те же. И как я сразу не подумал о фамильном сходстве. Расхохотавшись, я откинулся на спину и уставился в потолок. Судьба прямо-таки выбрала меня своим фаворитом. Мастер Ракита оказался не просто аристократом, о чем я уже догадывался, а целым княжичем. Марк Аркадьевич Левандовский. И я, кажется, теперь прекрасно понимал, отчего он так тщательно скрывает свою личность. Да и почему адрес указан не фамильного особняка, а квартиры в центре города. Ну что же, завтра наведаюсь к нему. У нас теперь есть еще одна общая тема для разговора, и можно будет наконец заняться мороками. Я следил за отблесками пламени, прыгающими по лепнине и сам не заметил, как погрузился в крепкий сон. Поймал последнюю мысль, что нужно встать и дойти до спальни, а затем матрас мягко перестроился под мое тело и я отключился. Глава 16. Разбудил меня нежный звук работающей под окном газонокосилки. Наступила чудная летняя пора, когда трава вырастет стремительно быстро, а уж с моим живым садом и землей тем более. Отчего-то садовники начинали свое шумное дело очень рано. Я взглянул на часы и простонал, 6 утра, а потом вспомнил, что сам их сказал начинать с этой части земли, крыло-то пока было неживое. К моменту, когда они перейдут к фасаду, все уже проснутся. Но чувствовал я себя выспавшимся. То ли магический матрас так сработал, то ли новый день меня уже радовал. Переплетение сил укрепляло тело, оно становилось выносливее и ему требовалось все меньше времени на восстановление. Я бодро вскочил на ноги, отключил артефакт светильника и отправился в душ. Позавтракал наскоро, на кухне. Благо там никого не было, домашние еще спали. Явно допоздна обсуждали будущее пацана, даже призраки куда-то запропастились. Оставив записку, что уехал по делам, я вызвал такси и отправился к Марку. Довольно бесцеремонно вот так являться, но я надеялся, что он не станет оскорбляться, учитывая нашу последнюю встречу. Да и предупреждать, значит дать время на подготовку. Вдруг сбежит. Город в такой ранний час был особенно прекрасен. Совершенно другой, без множества прохожих и машин. Мостовые и набережные блестят чистотой, армия дворников уже прошлась по улицам. Утреннее солнце еле пробивалось сквозь облака, но его лучи волшебным образом подсвечивали отдельные участки. Вот засветился лев на мосту, удерживающий во рту фонарь. Вот через арку полился свет, превращая выходящую оттуда девушку в ангела. Вот засверкала рябь на темной воде канала. Утро само по себе словно другой мир. Квартировался Марк Левандовский на Спасском острове, на набережной возле Демидова моста. Место относительно спокойное, в отличие от самого центра столицы, Тут не буянили по ночам, но и образ жизни вели не самый респектабельный. Гуляли в основном по салонам, устроенным как раз в подобных квартирах. Доходный дом, указанный в адресе иллюзиониста, возвышался над рекой на 6 этажей. Частично облицованный кирпичом и украшенный эркером, венчал который балкон с изящной кованой оградой. Вот туда, на последний этаж, мне и было нужно. Я не стал дожидаться старинного лифта, еле ползущего между этажами, а поднялся пешком по широкой мраморной лестнице с потертой ковровой дорожкой. За темной массивной дверью было тихо. Я надавил на кнопку звонка, и с той стороны раздался его пронзительный визг. Подождал минуту и нажал еще раз, удерживая подольше. Наконец замок щелкнул, и на пороге появился весьма недовольный хозяин. Лицо мастера иллюзий носило следы отличной ночки, было помятое, опухшее и со свежими царапинами на скуле. «Какого черта?» – начал возмущаться он, но разглядел меня и мигом взбодрился. «Александр Лукич, ну как вы? Что вы? Разрешите войти?» – вежливо спросил я. «И Александр, мы же договорились». «Конечно, конечно». Парень посторонился и даже слабо улыбнулся. Сразу же поморщился и схватился за голову. Я же с интересом разглядывал его жилище. Типичная холостяцкая берлога, но обустроенная со вкусом. Правда, искусная мебель хороших мастеров соседствовала с современными предметами из пластика и стекла. Полная эклектика, при этом не раздражающая. Видно было, что место любит, и каждая вещь тут используется по назначению. Сразу за порогом начинался зал, объединивший в себе гостиную и кухню. Помещение выходило окнами на обе стороны дома. Слева, с видом на двор, длинная стойка, за которой пряталась кухня, и стояли в ряд сразу 3 холодильника. Справа обеденная зона возле высокого окна с дверью на балкон. Стол из полированного до блеска дерева, а вот стулья все разные. Как украшенные резьбой и обивкой с золотыми нитями, так и самые обычные с облезшей краской и треснувшими спинками. Остальное пространство занимали диваны, кресла и подушки, разбросанные повсюду. В центре стояла большая клетка, где дремал попугай. «Желаете кофе, ваше сиятельство?» Княжич, пошатываясь, подошел к кухонной зоне и непонимающим взглядом уставился на хромированную кофеварку. Затем махнул рукой, залез с головой в холодильник и достал оттуда мгновенно запотевшую бутылку с минералкой. Не стал утруждаться стаканом и осушил добрую половину прямо из горла. После этого Марк улыбнулся смелее. «Прошу прощения за мои манеры. Так кофе или чаю, или... А который сейчас час?» 8 утра, слегка виновато признался я. «А, то-то я думаю, почему я до сих пор пьян», — обрадовался княжич этой новости. «Тогда игристого, благодарю, но мне лучше кофе. А вы?» «А я выпью», — провозгласил он и открыл дверцу уже другого холодильника. В нем находились только бутылки на специальных полках. Я ощутил всплеск магии, она поддерживала нужную температуру, причем на каждой полке свою. Подобные артефакты были и в нашем погребе. Я оценил коллекцию молодого Левандовского и подумал, что неплохо бы обновить наши запасы. Пусть патриарх предпочитал деревенскую настойку Прохора, но вдруг гости. Марк тем временем извлек увесистую бутыль из темного стекла и ловко открыл ее. Пробка шумно выстрелила и укатилась в дальний угол. С посудой произошла заминка, ее нигде не было. Княжич побродил по залу и неожиданно достал из-за дивана изящный хрустальный бокал. Довольно кивнул и наполнил его до краев. Чуть пригубил, и теперь его улыбка стала совсем искренней. «Вот теперь совсем хорошо. Вы уж извините, Александр, но пользоваться этой штукой», — он указал на кофеварку, — «я не умею, но могу заказать кофе из соседней кофейни, они там прилично его делают. Не стоит беспокоиться, я сам справлюсь». Я благодарно кивнул и занялся незнакомым агрегатом. Впрочем, все кнопки были подписаны, так что долго возиться не пришлось, а чашка уже стояла под рожком, к счастью, чистая. «Вы уж извините, что я без предупреждения, все же проявил я воспитанность». «И правильно сделали, я бы не открыл», — внезапно откровенно признался парень. «Хотя, признаюсь, все ждал, когда вы меня навестите. К чему мне это было делать?» — удивился я. «А к чему вы это сделали сейчас?» — усмехнулся княжич, опустошив бокал и плеснув себе еще, на этот раз половину. «За мной должок, верно? Мне казалось, что вы сполна отблагодарили меня за ту услугу». «Парой накопителей», — отмахнулся он. «Не смешите меня, это же сущая мелочь, вы сможете таких десяток приобрести». В тот момент не мог, так его мелочь сильно меня выручила. «А пойдемте на воздух», — предложил Марк и указал на винтовую лестницу возле балконной двери. Она уходила наверх, к закрытому люку. К квартире прилагался чердак с выходом на крышу. Там, на ее скате, обустроили площадку с перилами и удобными креслами. Вид отсюда открывался потрясающий, канал с нависающими деревьями и покачивающимися лодками, ажурный Демидов мост и убегающие вдаль разномастные крыши соседнего Казанского острова. За ними высился шпиль Адмиралтейства, сверкающий в лучах солнца, падающих прямо на него сквозь прореху в облаках. Я залюбовался этим непривычными для меня городскими силуэтами. Да из-за одного этого вида можно было здесь поселиться. Красота, да, Марк заметил мою реакцию и гордо улыбнулся. Только из-за этого в эту дыру и переехал. Вы бы видели, какие тут закаты. Будь я одинок и так же молод, обязательно бы последовал его примеру. Но мне нравился мой особняк, сад и все его обитатели. Я уже не представлял для себя иного дома. Потрясающе, честно признался я, устраиваясь в одном из кресел. Парень сел по соседству и вытянул ноги, задрав голову в небо, чуть прищурился и спросил: «Так что же вы от меня хотите, Александр? Это может прозвучать странно, но расскажите мне про ваши представления, что вы получаете во время них». Княжич распахнул глаза и удивленно посмотрел на меня. «Мои представления, вас это интересует, но зачем? Для исследований», уклончиво ответил я. Меня посетила одна мысль, что благодаря тому, как именно вы используете свой дар, ваша сила растет быстрее. За его честность я был готов говорить прямо. В отличие от отца, парень ни капли не стеснялся своих истинных мыслей. Я это чувствовал, никаких амулетов при нем не было. Да я и не думал, что он вообще использовал подобную защиту. Марк был из тех редких людей, кто просто говорил правду. Ну, кроме своей личности, когда был в образе великого мастера Ракиты. Вы, парень поперхнулся и осторожно поставил бокал на пол, постучал себя по груди и, откашлившись, немного потрясенно произнес: «Вот уж не думал, что встречу человека, который тоже до этого додумался. Мой отец». Он насекся и сразу же хмыкнул. «Впрочем, вы уже знаете, кто мой отец. Его светлость высмеяли мою догадку. А уж учитывая мой дар, очков мне это не добавило в его глазах. Если бы знали, какой он. Мы познакомились вчера», я понимающе улыбнулся. «Ах, ну тогда что вам объяснять, сами все понимаете. В общем, в академии меня никто не слушал, и со временем я начал думать, что возможно это со мной что-то не так. Расскажите мне», попросил я. Второй день подряд выслушивать исповеди Левандовских, забавно, но рассказ Марка был интересным, и он не жаловался на свою судьбу, хотя та была у парня не из самых простых. Несмотря на происхождение, детство княжича прошло в усердном обучении и бесконечных тренировках. Отец натаскивал его на все науки, надеясь, что отпрыск унаследовал его силу и станет артефактором. Но, как это нередко бывает, в мальчишке проснулся иной дар, и довольно рано. Для князя это стало огромным разочарованием, пусть в собственных ожиданиях, и он отстранился от сына. Марк, будучи ребенком, естественно, винил себя и старался изо всех сил привлечь внимание отца. Тогда-то и он и начал показывать фокусы. Парень так произнес это слово, словно оно ругательное. Видимо, так ему князь и говорил в детстве. В общем, чтобы вызвать на надменном княжеском лице улыбку, Марк принялся его развлекать. Понятно, что тогда он не догадывался, что этим еще больше злит Левандовского-старшего. Но дар пробудился и требовал выхода. Чем больше Марк старался и вызвал у всех восхищение, тем быстрее он развивался. Но тогда он этого еще не понимал. В итоге отец вообще запретил парню пользоваться даром, отправил в военную гимназию и практически прекратил общение. Затем пришло время академии, где будущий мастер быстро узнал, как относится к иллюзионистам не только дома, но и в высшем обществе. Марк сразу смекнул, что своим даром кичиться не стоит, и сильно занижал свои способности. От проверки зеркалом силы вообще отказался, ведь доказать наличие дара не было необходимостью, а ранг для него был неважен. А в ходе очередной ссоры с князем услышал строжайший запрет на любое упоминание и применение силы, иначе отлучат от дома и средств к существованию. Парень взбунтовался и сам ушел. Так и родился мастер Ракита. Успех пришел сразу, как и деньги. Выступление талантливого иллюзиониста собирался весь высший свет, и тот был очень щедр. Те, кто посмеивался над ним на учебе, теперь заваливали его восхищением и поклонялись. И, чем больше был их восторг во время представлений, тем сильнее становился маг. Я давно это понял. Еще когда показывал сказки для дворовой детворы в нашем особняке, Княжич говорил об этом с теплом. Чем сложнее была иллюзия и чем сильнее они радовались, тем больше приходило силы. Когда я посчитал, что достаточно взрослый для того, чтобы меня выслушал отец, то сказал ему об этом. Но он ничего не хотел слушать о моем даре. Аркадий Власович знает, что вы ракита. Знает, горько усмехнулся он. Один раз даже пришел на мое выступление. Просидел с каменным лицом все время и ушел. Это было лучшим моим шоу. Я взял на нем очередной ранг, но отца это не интересует. Я подумал, что будь это правдой, Левандовский не стал бы приходить. Да и была в князе какая-то глубоко спрятанная боль, которую он и заглушал посвящением себя кафедре. В общем, Марк потряс головой, отгоняя неприятные воспоминания. Я осторожно выяснял у знакомых, но все реагировали одинаково, смеялись. Говорили не морочить себе голову и не выдумывать то, чего быть не может. Лишь одна девушка. Парень замолчал и так густо покраснел, что я не стал настаивать на продолжении. Да это было и не нужно. Я получил подтверждение своей теории от того, кто уже проверил все на практике. Благодарю за вашу откровенность, Марк. Я неохотно поднялся с кресла и поклонился. Снова заверю, что вашу личность раскрывать я не намерен, и вы мне ничем не обязаны. Разве что, я хитро улыбнулся и указал на крыши, можете устроить для меня небольшое частное представление? Ха, он подскочил и потер руки с предвкушением. И то верно, пора напомнить столице о мастере Раките. Мастер Марокко подобрался, черты его лица обострились, а лицо стало взрослее. Он сосредоточился на магии, и я внимательно следил за его действиями. Пусть ранг его был гораздо выше, но чем сложнее вызов, тем лучше будет результат. Тучи стали сгущаться и темнеть, опускаясь ниже. На крыше осел густой туман, окутав все до самой Невы. Уже одно это впечатляло, учитывая масштабность. Но это было лишь прелюдией. Из дымки вырвались в небо огромные огненные птицы. Каждый взмах крыльев рассыпал вокруг мириады искр. Они порхали, разгоняя ненастоящие облака. Откуда-то донесся первый удивленный вскрик. Создания из пламени взмывали вверх и парили над городом, выстраиваясь в узоры. Вдруг они замерли на миг и бросились друг на друга. Каждое столкновение вызывало взрыв. Птицы распадались на огненные шары, а те вспыхивали фейерверками. На земле уже вовсю кричали. Прохожие на набережной останавливались и смотрели вверх с удивлением и восхищением. Зрелище было завораживающим настолько, что и я им увлекся, на время потеряв концентрацию на маге. Впрочем, все нужное я уже увидел. Как Марк работает с потоками и, главное, что он вкладывает в свои иллюзии. Он хотел впечатлить, хотел, чтобы его полюбили за то, что он умеет. Последние искры от салюта оседали вниз и медленно складывались в буквы. Над городом на несколько секунд повисло огненное имя Ракита и погасло, растворившись. Снизу раздались аплодисменты. Марк выдохнул и рухнул обратно в кресло. Да он же чуть не выкачал себя до истощения. «Вызвать вам целителя?» – обеспокоенно спросил я, приблизившись. «Нет, просто передайте игристого», – простонал парень и протянул руку. Я взял бутылку, стоящую на полу, и вручил ему. Но пить Марк не стал, прижал к груди и счастливо улыбнулся. Вокруг него струилась сила, мастер взял очередной ранг. Это поможет ему быстро восстановиться, так что я успокоился. Но какой же рискованный поступок, кого-то он мне напоминал. Я уже знал, как мне взять ранг Мороков. Конечно, свою фамилию на всю столицу я светить при этом не стану. Если все пройдет по плану, обо мне вообще никто не узнает. Может, даже удастся взять ранг за один подход. Иллюзионист находился в состоянии эйфории, а я смотрел на его блаженное выражение лица и думал о Гордее. Если у пацана пробудится дар, его нужно поддержать сразу же. Неважно, сколько ему лет, сила не любит, когда ее сдерживают. Марк, пойдя наперекор отцу, по сути спас себя от угасания. Подави он магию, то к моменту взросления едва бы вышел на начальный ранг, да и потом продвинулся бы недалеко. Раньше об этом помнили. Много детей получали силу в раннем возрасте. Неужели сейчас не так? Какой бы скверный характер ни был у князя Левандовского, я не верил, что он пожелал бы для сына такую участь. Княжич провожать меня не стал, сказал просто захлопнуть за собой дверь. Я оставил его на крыше и вышел на набережную. Возле парадного старушки вовсю обсуждали выходку Ракиты, ворчали на хулиганство, но все равно улыбались. Я пожелал им доброго утра и отправился бодрым шагом вдоль канала. Ощущение прекрасного дня только усилилось. Глава 17. Раннее утро располагало к прогулкам, потому я с удовольствием прошелся вдоль канала до Невского проспекта, затем немного про главной магистрали столицы и свернул на Большую Конюшенную улицу. Центральная часть улицы была пешеходная и утопала в зелени. Скамейки пока еще пустовали, но центр города уже проснулся и зажил привычной шумной жизнью. Перекрикивались грузчики с хозяевами лавок, из распахнутых окон доносились ароматы готовящихся завтраков, а слуги выгуливали мелких хозяйских собачек. Я же направлялся к одному из старейших заведений города, которое привлекало к себе жителей со всех островов и районов. Знаменитая пышечная на Конюшиной, крошечная, всего два тесных зала с высокими столиками без стульев, без каких-либо изысков в интерьере и обслуживании. Тем не менее она была невероятно популярна, и при этом цены тут были очень скромные. К счастью, в такой час обычной очереди возле дверей не обнаружилось. Я зашел внутрь, возле прилавка было всего 5 человек. Румяная и дородная продавщица обслуживала посетителей молниеносно, так что ждать пришлось не больше пары минут. Я взял сразу несколько десятков штук, на всех домашних, заказал чашку кофе и пристроился к столику, не вытерпев до дома. Только что обжаренные пышки таяли во рту, весь перепачкался в сахарной пудре и масле, но улыбался словно ребенок. Уж не знаю, какой магии добавляли при изготовлении этого лакомства, но лучше пышек во всем мире было не найти. Сюда захаживали все, не глядя на сословия и ранги, покорно стояли в очереди и получали свой кулек с горяченными пышками. Пожалуй, только тут можно было увидеть покорно стоящих рядом высокопарного князя в расшитом камзоле и простого работягу в промасленном рабочем комбинезоне. Ведь отправлять сюда слуг – совсем не то. Не ощутишь неподражаемый дух заведения. Даже император иногда посещал легендарную пышечную. Правда, для него все же делали исключение и отгоняли всех прочих. Но буквально на 10 минут, не больше. И лишь у правителя была подобная привилегия. Говорили, он также вставал за столик у окна и пачкал пудрой свои шикарные усы и парадную одежду. Тоже довольно улыбался тому, что вкус годами остается неизменно отличным. Вот уж где действительно волшебное место. Я наелся вдоволь, остановиться было очень сложно, и вышел обратно на улицу. Прошелся до императорских конюшен, там через тройной мост к круглому рынку, где уже вовсю шла бойкая торговля. Город окончательно проснулся и зашумел. Прикупил еще сладостей для стариков, прогулялся вдоль оживленных рядов, разглядывая товары, и вызвал такси. Особняк тоже гудел. Садовники продолжали работу, со стороны оранжереи раздавался визг пил и грохот стальных свай, а на кухне шумел посудой Прохор, важным голосом объясняя новому помощнику, что где лежит. Я зашел поздороваться и отдать угощение, и не сразу узнал Гордея. Мальчишка выглядел как минимум сыном торговца или приличного лавочника. Волосы аккуратно подстрижены, одежда вся добротная, новая и по размеру. Даже ссадина на щеке исчезла. «Александр Лукич», — бросился ко мне пацан, широко улыбаясь, — «смотрите, что у меня есть». Он покрутился передо мной, поднимая и опуская руки. Я уважительно покивал. Меня Прохор утром отвел в цирюльню и к портному, настоящему портному. Радостно делился новостями Гордей. «Славный дядька такой, не прогнал. Я бы ему прогнал», — тихо проворчал слуга, тоже улыбаясь. «А еще, ты это, не мешай барину», — деланно строго сказал старик, прерывая речь пацана. «Займись пока своими котятами». Мальчишка ничуть не расстроился и охотно занялся питомцами. С важным видом проверил температуру смеси, присел возле корзины и достал первого котенка, уложив у себя на коленях. Я вручил пакеты Прохору и занялся кофе. В пышечной подавали скорее напиток, отдаленно напоминающий этот нектар богов. Его разливали поварешкой из большого чана, но без него есть там пышки, словно сочинять песнь без слов. «Спасибо», — поблагодарил я слугу, кивком указывая на абсолютно счастливого парнишку. «Да за что?» — наигранно удивился он. «Неужто думали, что я позволю своему помощнику расхаживать в тряпках старых и лохматым, да дом Вознесенских позорить? Нет, молодой господин, совсем не дело это». Но я видел, как заблестели глаза старика, и он утер их, тут же отвернувшись. «Мне дед Прохор еще форму обещал, с гербом вот тута», — похвастался Гордей, ткнув себе в грудь. «Так граф Лука Иванович велел, если с работой справлюсь». «А я справлюсь, в этом я не сомневаюсь», — серьезно ответил я. «Спасибо вам, ваше сиятельство», — тоже посерьезнел мальчишка и продолжил заниматься своим делом. Мне же его взрослое и лаконичное спасибо было дороже тысячи слов. Видно было, что чуть оттаял и расслабился. Не до конца, конечно же, плечи напряжены, да и движение, как у осторожного хищного зверька. Доверие его так просто не заработать. Ничего, отойдет и перестанет озираться, ожидая удара в спину. С такими-то упрямыми стариками уж точно. Имена-то им дал. Я налил себе кофе и подошел к звериному уголку, присев на корточки. Конечно, вот этот пушок. Пацан погладил серебристого котенка. Тот дымок, а этот уголек. Я посмотрел на двух одинаковых черных зверьков. Интересно, как он их отличает. Смотрите, барин, у этого уши светлее остального, словно прочитал мои мысли Гордей. Вот он дымок. И правда, окрас котенка к кончикам ушей становился чуть светлее, а сами уши заканчивались маленькими кисточками. Я погладил их, снова поразившись, до чего шелковая шерстка. Ничего не понимал в породах, но эти бастарды точно были совсем непростые. До середины дня я проводил тщательный осмотр лаборатории. Выделил время, чтоб проверить, что есть в наличии, а чего не хватает. Для зеркала силы все необходимое было в академии, но я и для себя хотел сделать нечто особенное. Так что занимался составлением списка покупок, а затем схемами будущего артефакта. Магия разума вместе с магией иллюзий могла дать многое, если постараться и придумать этой паре должное применение. Пока я теоретизировал, прикидывая варианты сочетаний, общая идея уже витала в голове, но требовалась практика, а для нее нужно было немного подождать. Например, праздника в Османском посольстве. Обед вышел забавным, но одновременно неловким. Гордея, естественно, позвали к столу, как и Прохора, и обоих призраков. Пацан очень смущался и ерзал на стуле, не обращая внимания на нахмуренного духа предка. Княжна нашептывала мальчишке на ухо правила поведения и какой прибор для чего служит. Я уже было хотел вмешаться и отправиться вместе с Гордеем на кухню, чтобы там дать ему спокойно поесть, но поймал предостерегающий взгляд деда. Патриарх едва заметно помотал головой, и я решил не встревать. Смущение пройдет со временем, а мальчишке действительно стоит привыкать к подобному, чтобы потом не чувствовать себя неловко. Уж лучше в кругу своих это преодолеть. Да и когда отправим в хорошую гимназию, то никто не будет там насмехаться над неуклюжим парнем. Я-то уж знал, насколько по неразумению могут быть жестоки подростки. Но хоть Прохор не учудил и приготовил обычную еду, которая не требовала специальной психологической подготовки и особых умений. В общем, все прошло неплохо, и Гордей под конец освоился и перестал зажиматься, уверенно орудуя ножом. Ну а пышки к чаю мы все дружно брали прямо руками. Не успел я после обеда выйти в сад, чтобы проверить процесс стройки, как мне пришло загадочное сообщение от Казаринова. «Приезжайте в архив канцелярии сейчас же, и через несколько секунд, если сможете». О манерах юрист постоянно забывал, что было неудивительно с его настоящей работой. Я ответил, что скоро буду, и все же сначала сходил к флигелю. Работники бригады Емельянова приваривали каркас крыши. Во все стороны летели искры, а сверху раздавались инструкции в виде незатейливой ругани. При мне они притихли, и я удалился, чтобы не сбивать бодрый рабочий настрой. Сквер перед зданием архива выглядел сильно затоптанным, словно тут прошлись десятки пар грубых ботинок, чьи хозяева не особо разбирали, куда наступать. Возле въезда стояло два жандармских автомобиля. У ворот дежурили служивые, но на меня они лишь бросили оценивающие взгляды и вопросов не задавали. Казаринов расхаживал у подножия лестницы, ведущей ко входу. Разговаривал с кем-то по телефону. Когда я подошел, то услышал только окончание. И если вы вздумаете попытаться это замять, я вам гарантирую, что вы будете следующим. Что же он тут устроил? Доброго дня, Михаил Алексеевич. Поздоровался я, не скрывая, что крайне заинтригован. И вам доброго. Теневик чуть утомленно улыбнулся и пожал мою руку. Вот, как заказывали, ваше сиятельство. А напомните мне, что я заказывал. Я осмотрел здание и не совсем понял, что же парень имеет в виду. А, не в этом смысле, конечно же. Вы же не решили вдруг поменять профессию и управлять архивом? С каким-то странным подозрением спросил юрист. Я подивился такой возможности. Похоже, он даже и не подумал шутить, то есть предлагал мне занять место. А что случилось с Парвиновым? Ульян Александрович вынужден был покинуть свою должность по состоянию здоровья, кровожадно усмехнулся Казаринов. Ну и по причине систематического нарушения законов империи. Он хоть жив, не то чтобы меня это беспокоило, но стало любопытно узнать, что же здесь произошло. Увы, развел руками Михаил, жив. Но плохо перенес взятие с поличным на особо крупной взятке, да еще и арест под вспышками десятков камер. Каким-то невероятным образом поблизости оказались журналисты ведущих столичных изданий. «Ну надо же, какое совпадение», — усмехнулся я. «И не говорите, ваше сиятельство», — солидно покивал юрист. «Что же, работа у них такая. Но к нашему делу. Вы можете беспрепятственно пользоваться хранилищем архива, Валерий Павлович в курсе. Это новый заведующий. Как быстро они, за одно утро не просто снять одного чиновника, но и сразу назначить нового. Мы зашли внутрь, и я увидел беспорядок, на полу валялись бумаги, они шурша поднялись в воздух от порыва ветра, влетевшего вместе с нами. Пытался сбежать с компрометирующими его документами», — прокомментировал это теневик. «Мне даже стало как-то обидно, что я пропустил это веселье. Впрочем, я сам попросил меня не вмешивать в случае публичного скандала, а уж тут разгорелся именно такой. Новый хозяин кабинета Парвинова выглядел на несколько порядков лучше. Интеллигентного вида старичок в очках с тонкой оправой и золотой цепочкой. Через них смотрели умные и ясные глаза, а на лице было выражение полного умиротворения. Опрятный костюм, но видно, что не новый. Начищенные запонки и накрахмаленная до хруста рубашка. Она тихо поскрипывала от каждого его движения. Александр Лукич, он быстро пожал мне руку и поспешно убрал свою, словно боясь, что я ее сломаю. Весьма рад знакомству и готов к сотрудничеству. Я бросил укоряющий взгляд на хитро улыбающегося Казаринова. Но мне готовность помогать от нового начальства была на руку, так что оспаривать мой статус я не стал, хотя и не хотелось, чтобы меня начали принимать за одного из сотрудников тайной канцелярии. Так можно незаметно и в самом деле оказаться на службе в конторе. «Я тоже рад знакомству, Валерий Павлович», — вежливо кивнул я. «В хранилищах уже предупреждены», — старичок зарделся от моих слов. «Вы можете посещать их, когда вам будет удобно. Только ночью, если возможно, предупреждайте хотя бы за полчаса». Следующий мой взгляд на теневика был уже совсем недружелюбным. Михаил слегка растерялся и непонимающе нахмурился. «Благодарю, но в неподобающее время я не стану вас беспокоить», — заверил я. «Если позволите, то я прямо сейчас и посещу архив».